Можешь открыть секретер? Так, чтобы было незаметно. Нюберг достал свои инструменты, и через две минуты замок был открыт. Ваундер откинул крышку. Он часто думал о том, что работа полицейского полна несбывшихся ожиданий. Он сам не знал, что он ожидал увидеть в этом секретере. Во всяком случае, не то, что увидел. Пластиковая папка с газетными вырезками. Все до единой были посвящены ходу следствия. Некролог Светберга. Валандер его даже не видел. Нюберг стоял у него за спиной. «Посмотри», — обернулся к нему Валандер. «Думаю, ты поймешь, почему мы здесь находимся». Нюберг шагнул вперед и замер. Они поглядели друг на друга. «У нас есть два пути. Тихо уйти и поставить дом под наблюдение. Или перекопать всю квартиру прямо сейчас». «Он убил 8 человек», — сказал Нюберг. «Значит, он вооружен и опасен». Валандер даже не подумал, что они подвергаются какой-то опасности. Решение пришло мгновенно — поднять всех. Нюберг аккуратно закрыл секретер. В кухне на столе стояло несколько немытых стаканов. Валандер завернул один в туалетную бумагу и сунул в карман. Он уже собирался выйти из кухни, как вдруг заметил дверь на черную лестницу. Она была приоткрыта. Его вдруг охватил страх. Сейчас дверь откроется, и оттуда появится преступник с оружием в руках. Он замер. Все было тихо. Он осторожно открыл дверь и выглянул. Черная лестница была пуста. Нюберг уже готовился запереть за собой дверь квартиры. Валандер последовал за ним. Они прислушались. Нюберг осторожно запер дверь и посветил на замок карманным фонариком. «Несколько царапин все же осталось», — сказал он, — «но их никто не заметит, если не искать». Валандер подумал о приоткрытой двери в кухне. Решил пока промолчать. Они вышли на пустынную улицу. Нюберг оставил машину чуть подальше, у театра. Они молча поехали к полиции. «Кого будем вызывать?» — спросил Нюберг. «Всех», — сказал Валандер. «Всех, включая Тёрнберга и Лизу Хольгерсон. Наблюдение за домом? Никаких полицейских машин. Я хочу, чтобы все поняли, насколько это серьезно. Решим, кого поставим на наружное наблюдение, когда все соберутся». Они договорились, кто кому позвонит. Валандер бегом помчался в свой кабинет. Первым делом он позвонил Мартинсону, потом Ан Брит и остальным. «Мне повезло», — сказала она. «Ко мне мама приехала». Я вернулся на гармонию, Гаттон. Я чувствовал, что ждать нельзя. В четверть третьего все были в сборе. Валандер оглядел собравшихся и удивился, когда Тёрнберг успел так шикарно завязать галстук. Он вкратце рассказал, где побывал. «А как тебе пришло в голову вломиться туда посреди ночи?» «Я вообще-то не очень доверяю своей интуиции», — сказал Валандер, «но на этот раз она меня не подвела». Он постарался забыть про усталость. Ему сейчас предстояло создать команду загонщиков, и они не имеют права остановиться, пока не поймают убийцу. «Где он, мы не знаем», — сказал он. «Дверь на черную лестницу приоткрыта. Думаю, что он слышал, как мы звонили в дверь, и ушел через задний выход, в спешке. Другими словами, он знает, что мы его нашли». «И это означает, что он вряд ли вернется», — сказал Мартинсон. «Этого мы не знаем. Но наблюдение поставим. 2 человека и 2 машины, чтобы контролировать прилегающие улицы». Он уронил ладони на стол. «Этот человек опасен», — добавил он. «Всем иметь при себе оружие». Хансен и один из приданных им полицейских из Мальме ушли. Им досталась первая смена. Нюберг поехал с ними. Проверить, по-прежнему ли есть свет в окнах, все ли так, как было. «Позвоните Челлю Альбенсону в Рюцгард. Разбудите его и пошлите за ним машину». «Никто понятия не имел, кто такой Альбенсон», — Валандер объяснил. «Оке Ларстом», — сказал он. «Есть он в наших базах данных? Пусть Мартинсон немедленно этим займется. Сейчас ночь, но для нас рабочий день. Звоните и будите кого угодно, если надо. Альбенсон может рассказать о нем кое-что. Вопрос только, хватит ли этого нам? И вообще, знает ли он этого Ларстома? Он все время переодевается, изменяет внешность. Может быть, его зовут вовсе не Ларстом. Может быть, это выдуманное имя и звучит странно. Сейчас надо поднять все, чтобы составить себе представление, кто он такой». Валандер вытащил из кармана завернутый в туалетную бумагу стакан. «Если повезет, найдем отпечатки пальцев. Если все так, как я думаю, они должны совпасть с теми, что мы нашли в квартире Светберга и в национальном парке, и с теми, что мы так и не нашли в Нюбрустранде». «А Сунделиус?» — спросила Анбрид. «Разве его не надо разбудить? Если все так, как мы думаем, он должен знать этого Оке Ларстома». Валандер кивнул и покосился на Тёрнберга. Тот, судя по всему, не возражал. Пусть его привезут сейчас же. Ты им и займешься. Причем не миндальничай. Он врал нам. Я в этом уверен. У нас сейчас нет времени выслушивать байки. Тёрнберг кивнул. Все правильно, сказал он. Я хочу услышать только одно. Есть ли хоть малейший риск, что мы ошибаемся? Нет, сказал Валандер. Мы не ошибаемся. Значит, ты совершенно уверен, что Оке Ларстам убийца? Не забудь, единственная улика против него — несколько газетных вырезок. Это возражение почему-то возымело обратное действие. Валандер совершенно успокоился. «Да», — сказал он, — «это он, никаких сомнений». Напоследок они обсудили, сколько следует выжидать, прежде чем войти в квартиру. «Если все обстоит так, как думает Валандер, если Ларстам понял, что обнаружен и в спешке покинул квартиру, то шансов на его возвращение очень мало». Валандер и сам не мог привести более или менее вразумительный аргумент в пользу того, что следует какое-то время выждать. И все же он почему-то колебался. По предложению Мартинсона решили подождать до разговора с Челем Альбинсоном. Его выдернули из постели в Рюцгарде, и он был уже в пути. «Надо узнать, кто еще живет в этом доме», — сказал Валандер. «Пошлите кого-нибудь, пусть узнает имена. Кто владелец дома? Мне нужны ключи от чердака и подвала». Комнатка для совещаний превратилась в штаб боевых действий. Валандер сидел в торце стола и нетерпеливо ждал, когда же привезут Челя Альбинсона. Наконец тот появился, очень бледный, и казался совершенно не понимающий, зачем его разбудили и привезли в Истад. Валандер попросил принести ему кофе. В коридоре промелькнули Ан Брит и разозленный Сунделиус. «Я не буду играть в кошки-мышки и скажу все, как есть», — сказал Валандер. «Мы думаем, что Оке Ларстам несколько дней назад убил полицейского по имени Светберг. Его вчера похоронили». Альбинсон побледнел еще сильнее. «Этого не может быть». «Может. Причем это еще не все. Мы также убеждены, что он убил троих молодых людей в Хагестадском национальном парке, девушку на острове в Эстергетландских шхерах и молодую пару в Нюбрустранде.